Перед Эрмитажем нужно было наведаться в фонд. Все равно еще рановато. С Рэндомами условлено, что он придет в 12. И все-таки служба есть служба. Гернагель, несомненно, уже изучил бумаги, привезенные Василевским, подготовил платежки на подпись. Формально Гебхард Нагель являлся вице-директором фонда Помрос, а директором числился Антон Клобуков. На самом же деле все дела вел заместитель. Антон лишь подписывал счета и заявки. Его директорство было фикцией, синекурой, вернее сказать, благотворительным жестом Петра Кирилловича. Нагель отлично справился бы со всеми делами и без своего горе-начальника. Фонд «Помощь России», существующий чуть менее года, был создан для обеспечения насущных потребностей белого движения. В Цюрихском банке хранились зарубежные авуары Бердышева. На эти деньги он собирался содержать семью. Однако еще в финляндском карантине Антон получил письмо, в котором Петр Кириллович сухо и лаконично сообщал, что след жены и дочери наконец найден. Еще минувшей весной они обе были высажены из поезда в Екатеринославе из-за признаков зараженности тифом. Похоронены в общей могиле, что подтверждается свидетельствами о смерти. «Они умерли в один и тот же день, 18 апреля», — писал Бердышев. «Это годовщина нашей с Зиной свадьбы». И сразу после этого, безо всякой паузы, и даже без красной строки, переходил к делу. Теперь нет смысла попусту держать деньги в банке. Они станут основой фонда, который поможет здоровым силам России в их борьбе. А возглавит учреждение Антон, если, конечно, у него нет других планов. Кроме Бердышева внесли вклад еще несколько промышленников с известными всей России именами. И вот уже 10 месяцев Помрос снабжал правительство Юга России припасами невоенного назначения. Швейцарские власти, не желая ссориться с левыми партиями, запрещали экспорт оружия или боеприпасов. Но этого добра генералу Деникину и так хватало. Мировая война закончилась. Склады держав ломились от всевозможных орудий смертоубийства. И поделиться с русскими союзниками для стран Антанты было нисколько не обременительно. Пароходы с пушками, винтовками, снарядами, патронами шли в Новороссийск и Крым один за другим. Совершенно непонятно, почему в полку, где воевал Митя Василевский, не хватало оружия. Должно быть следствие обычной российской нераспорядительности, когда на складах густо, а на передовой пусто. Выполняя заказы Бердышева, который после бегства с советской территории возглавил промышленный комитет при Деникинском особом совещании, фонд поставлял медикаменты для госпиталей, бумагу для казенных типографий, продовольствие, обувь, мыло. Все на свете. У Гера Нагеля были прекрасные связи в самых различных областях оптовой торговли. Он умел добиваться невероятных скидок, а Фрейлен Коль, помимо секретарских обязанностей, отлично разбиралась в математике морских и железнодорожных сообщений. Финансово-бухгалтерскую работу они делили между собой. При таких помощниках Антону делать было нечего, да и какой от него неумелого мог быть прок? Поначалу он честно пытался обучиться коммерческой премудрости, однако быстро понял, что только создает лишние хлопоты. Терзаясь сознанием своей никчемности, предложил Геру Нагелю хотя бы поменяться должностями и кабинетами. Однако швейцарец лишь недоуменно пожал плечами. «Правлению виднее, кого назначать директором, а наше с вами дело — добросовестно исполнять служебные обязанности. Я подготавливаю документы, вы их подписываете». Ни малейшей уязвленности своим положением Нагель не выказывал, и со временем Антон свыкся со статусом полубездельника. Приходил на работу поздно, подписывал накопившиеся документы и уходил. Свободного времени у него было много. Квартиру для директора сняли недалеко от места службы. Всего 5 минут требовалось, чтобы неторопливым шагом пройтись по зеленой улице, медленно поднимающейся вверх, потом взять влево, круче, и оказаться в Вайнбергштрассе, где в импозантном доме с колоннами на приличном третьем этаже располагалась контора Помросса. Из окна директорского кабинета открывался вид на уютный сквер и католическую церковь Богоматери, выстроенную в экзотичном для Цюриха романском стиле. Фрейлян Коль подняла над Ундервудом голову с высокой прической, механически улыбнулась, поздоровалась, спросила, нет ли у Геры директора каких-нибудь специальных распоряжений. Этот ритуал ею неукоснительно соблюдался каждый раз. Антон, как обычно, ответил, нет-нет, благодарю, и прошел к себе. Почти сразу же, постучав и дождавшись приглашения, вошел заместитель. Это был тихоголосый, бритый человек с мясистым лицом, на котором к концу рабочего дня начинала проступать щетина, за что Нагель, если Антон к концу дня еще находился на месте, неизменно извинялся и виновато объяснял, что волосы у него растут неестественно быстро, и в сущности следовало бы бриться дважды в сутки. По-русски он говорил очень хорошо, потому что до войны работал у Бердышева в экспортном отделе. Вице-директор сказал, что разобрал заявки, доставленные бедным юношей. Эпитет «бедный» относился к увечью Василевского, а не к его обтрепанному виду. Гонцы из промышленного комитета частенько выглядели оборванцами. На этот раз все довольно просто. Нужно закупить шприцы трех разных емкостей с набором игл. Я расписал количество и спецификации, подготовил заявки. Прошу подписать вот здесь. Благодарю. Вот здесь. Благодарю. И вот здесь. Премного благодарен. Далее. Нагель подкладывал бумаги одну за другой. Антон едва успевал обмакивать ручку в чернильницу. Это перевязочные материалы, как обычно. Лекарства по приложенному списку. 300 биноклей. Думаю, мы сможем получить хорошую скидку. Это довольно крупная партия. Единственное, с чем возможны трудности – заказ на 5000 швейцарских армейских палаток. Предлагаю закупить обычные, туристические. Разрешение Министерства обороны не потребуется. Качеством они не хуже. А цвет можно выбрать любой, в том числе хаки. Вы не возражаете? Благодарю. Заявка на палатки была уже отпечатана, и вопрос Нагель задал исключительно в церемониальных целях. А кроме того, я позволил себе назначить для бедного юноши рандеву на завтра в ортопедической клинике доктора Келлера. Протез ведь будет изготовлен за счет фонда. Я так и думал. Прошу также подписать распоряжение о выдаче господину Василевскому суточных и гостиничных. Если у вас нет возражений, мы поселим его в пансионе Алты Цюри. Там после Нового года будет 50% скидка. Подписав все документы, Антон сказал, «Если это все, я пойду». В ответ на это заместитель обычно лишь кивал и почтительно говорил, «Как будет угодно господину директору». Но сегодня он повел себя непривычным образом. Кашлянул, потер переносицу над дужкой очков. «Да, я знаю, какой сегодня в клинике ответственный день. Мы с Фрейлен Коль это обсуждали». «Я очень надеюсь, что все пройдет благополучно». Нагель запнулся, что было уж совсем на него не похоже. «И еще. Если мне будет позволено высказать мое мнение, я хотел сказать, господин директор, что в высшей степени одобряю ваш интерес к научным занятиям». «В самом деле?» – удивился Антон. «За весь год совместной работы помощник ни разу не говорил с ним в таком тоне». Всегда соблюдал дистанцию. «Вам нужно позаботиться о будущем, Антон Маркович. Даже не господин директор. Это уж просто какая-то революция. Вам нужна хорошая профессия. Вы извините, что вмешиваюсь не в свое дело. Но я много старше вас и, честно сказать, успел за этот год к вам привязаться. Вот тебе и раз». Антон давно привык считать своего заместителя ходячим швейцарским хронометром. А хронометр вдруг взял и заговорил по-живому. Совершенно по-русски. И даже глаза оказались не оловянно-деревянно-стеклянными, а вполне человеческими. «Благодарю». Антон исконфузился и растерялся. «Мне тоже. Очень хорошо с вами работается». «О, да. Но работа фонда, если не случится чудо. через 2 или 3 месяца закончится. Я-то найду себе место, у меня широкие связи. И госпоже Коль все время поступают хорошие предложения. Но вам, тем более в статусе иностранца, будет много трудней. Ах, вот он о чем. Вы полагаете, что в России через 2-3 месяца все закончится, и наш фонд станет не нужен? Это правда. Очень возможно, что крах произойдет даже раньше. Нагель удивленно приподнял брови. Нет-нет, я не про это. В политике я совсем ничего не смыслю. Моя стихия — цифры, хотя они, в отличие от всего остального, совсем не стихия. Он вдруг улыбнулся и стал уже совсем человекообразен. Достал из кармашка золотые часы, открыл крышечку. Это мне русские сослуживцы подарили к 50-летию, перед самой войной. Смешная надпись, правда? На внутренней стороне было выгравировано «Нет, не пишу стихия, цифирь – моя стихия». Нагель вздохнул. Это были очень хорошие люди. Я часто думаю, что с ними сталось. Но если вы говорили не о войне, тогда о чем же? Вице-директор снова удивился. Вы не следите за состоянием нашего счета? За 10 месяцев мы потратили 3 440 000 франков. Новых поступлений было на 13 000. То есть, кроме первоначальных пожертвований, практически нет пополнений. И не предвидится. Скоро наша касса опустеет. Вот почему мы с госпожой Коль стали за вас беспокоиться. Признаюсь, мы часто о вас говорим, когда вы отсутствуете. Нагель поспешно прибавил. Это я не в упрек. Наоборот, мы очень рады, что вы увлеклись таким прекрасным делом. Вы молоды. Вам нужно хорошее образование. Надеюсь, вы были достаточно благоразумны, чтобы откладывать часть жалования на черный день. Нет. Антон не был достаточно благоразумен. Ему и в голову не приходило что-то откладывать. А его мысли о будущем в последнее время не простирались дальше 23 декабря. Покинув контору, он сразу забыл и о добром совете Гера Нагеля, и о надвигающемся финансовом коллапсе. 11:30, когда он поднимался по лестнице на университетский холм, отчаянно заколотилось сердце, и причина была не в крутизне подъема.